Глава 19. Вики. «О, Боже!» — Вики задыхалась. Она оцепенела в ожидании внутреннего сигнала к бегству. Но это не поможет, потому что паук побежит вместе с ней. Если Вики сорвет бороду с лица, паук поймет, что лишился дома и быстро найдет себе новое убежище под рождественским колпаком или в вырезе костюма. Вики почувствовала, как ее прошиб пот, и, к ее ужасу, глаза наполнились слезами. «А-а-а-а!» — случайно вырвалось у нее. На большее она не решалась и не смела пошевелиться, боясь, что от неосторожного движения паук тоже шевельнется и пробежит по ее коже сотни тысяч лапок. «Тише, тише!» — Грэм говорил так, словно пытался успокоить взволнованную лошадь или плачущего ребенка. «Сейчас мы его уберем!» Он подошел к ней вплотную и поднял руки. Вики затаила дыхание. «Пожалуйста, не убегай, паучок! Пожалуйста, пусть он тебя поймает!» — беззвучно умоляла она. Грэм медленно и осторожно снял резинки, удерживающие бороду, сначала с левого уха, потом с правого. «Ну вот, все получилось!» Крепко обхватив ладонями то место, где, вероятно, сидел паук, он вышел за дверь и выбросил ватную бороду в мусорный бак у книжного магазина. Только теперь Вики осмелилась вздохнуть и пошевелиться. «Спасибо, что спасли меня», — сказала она, когда Грэм вернулся в магазин. Кончиками пальцев она вытерла слезы с щек и из уголков глаз. «И, пожалуйста, простите, что я так себя веду. При виде пауков я впадаю в панику. Понятия не имею, откуда этот страх. Ни один из них еще не пытался меня съесть». Она криво усмехнулась. «Ох, не стоит извинений». Грэм протянул ей бумажный платочек. «У каждого есть свои слабости. Я, например, до ужаса боюсь высоты. Никогда в жизни не прыгну с трехметровой вышки. Честно говоря, даже стартовая тумба в бассейне меня пугает». Он подмигнул ей, и она не сдержала ответной улыбки. Внезапно ей показалось привлекательным, что он так открыто говорит о своих страхах. Она вообще считала его очень привлекательным. Невероятно голубые глаза за очками, высокие скулы, ямочка на подбородке, изгиб губ и прикосновение его пальцев. Не будь она на грани панической атаки, то наверняка почувствовала бы, как это приятно. «Чёрт возьми!» Вики высморкалась гораздо громче, чем нужно. Пока Грэм проверял, заперты ли все окна и двери в норе, а Илья выключал компьютер в своем кабинете в подвале, Вики вышла на улицу вместе с Айлой и Шоной. Только за ними захлопнулась дверь, как из-за угла показалась машина. Она проехала так близко, что Вики испуганно отскочила. Она узнала этот автомобиль. В нем сидели те самые дамы, которые чуть не сбили ее сегодня утром. Машина остановилась у тротуара, и из нее вышла пассажирка. Опираясь на трость, она обошла автомобиль и помогла водительнице выйти. Она поддерживала ее под руку, пока они вдвоем шли по Мейн-роуд к рыночной площади. «О, Боже! Сестры-чудачки хотят пойти на рождественскую ярмарку! Такого не было уже много лет!» Айла смотрела им вслед. «Что ж, будем надеяться, они не перестараются с алкоголем, иначе завтра на всех машинах будут вмятины». Она повернулась к Вике. «Айви почти не видит», — объяснила она ей. «К сожалению, только у нее есть водительские права». Вики в шоке уставилась на Айлу. Она ведь пошутила? Но девушка и бровью не повела, как и Шона. «В таком случае не будет ли разумнее забрать у Айви права? Сегодня утром я уже отпрыгивала из-за них на обочину». «И как же им тогда ездить в город за покупками? Айви и Сильви живут среди холмов». Шона подняла брови. «Можно вызвать такси?» «Они не могут себе этого позволить», — ответила Айла. «Они работали на молочной ферме и получили маленькую пенсию». «Тогда их стоит отправить в дом престарелых. Они обе не кажутся крепкими и здоровыми, и то, что они делают, очень опасно», — добавила Вики, потому что никто ничего не сказал в ответ. «Об этом нужно сообщить». «Может, в Мюнхене это так и работает, но здесь все иначе, мисс Ламбах». Голос Шоны стал на пару тонов холоднее, и Вике показалось, что Бонни Белль тоже неодобрительно посмотрела на нее из-под нахмуренных бровей. «Не злись на Шону. Она всегда говорит, что думает. Со временем к этому привыкаешь, зато всегда знаешь, что у нее на уме», — шепнула Айла Вике. «И вообще она права. Даже если это опасно, нельзя сообщать об Айве и Сильве. Они всегда жили в своем маленьком домике и всегда были крайне независимыми. Обычно они выезжают в город за покупками только по субботам утром, всегда в 9. В Свинтоне все об этом знают, поэтому встречи с ними легко избежать». «А как насчет туристов?» — хотела спросить Вики, но предпочла промолчать. Она все еще чувствовала укол ледяного взгляда снежной королевы Шоны. Между ней и Грэмом явно что-то есть, или, по крайней мере, она в него влюблена, иначе Вики не могла объяснить ее неприязнь. С самого начала она была так недружелюбна с ней. Возможно, Вики стоило отправиться в Хиллкрест Хаус, лечь в постель с чашкой горячего чая и почитать. Теперь, благодаря Розе, у нее есть книга. Мысль была заманчивой. Но ей приходилось постоянно напоминать себе, что она здесь не для удовольствия. Уютно устроившись в постели в своей комнате в стиле Питера Пэна в Хиллкрест Хаус, она не приблизится к цели. «Что ж, идем. Грэм и Элия тоже были готовы. Пока Грэм закрывал магазин, Элия обратился к Вике. «Кстати, я только что получил еще одно письмо от миссис Свингер», — сказал он. «От миссис Свингер?» Элия посмотрел на нее так, словно она должна была знать эту женщину, но Вики и понятия не имела, кто это. «Миссис Свингер из агентства», — подсказал он ей. «Из какого агентства?» «О, боже, из того самого агентства!» — Вики ахнула. «И что она пишет?» Ее пальцы впились в ремешок сумочки. «Она прислала целую кучу новых заявок. В любом случае, у нас нет мест до осени. Тебе очень повезло, что декабрь был свободен, Вики». Он весело подмигнул ей. «Кстати, удача — это когда катастрофа берет передышку». Да, ей действительно повезло. Из-за отказа в последнюю минуту. Но прежде всего потому, что в электронном письме не было ничего подозрительного. Но неужели катастрофа действительно взяла передышку? Что если Элия или Грэм как-то странно ответили на письмо? Например, поблагодарили агентство за то, что прислали человека в преддверии Рождества. У Вики заныло в животе. Почему она просто не сказала, что ее внимание к вакансии помощницы привлекло объявление в магазине? «Ты уже ответил, миссис Свингер?» Она затаила дыхание. «Нет, мы же собирались на рождественскую ярмарку». Элия нахмурился. «А что я должен был ответить? Она уже приложила новые заявки». Вики вздохнула с облегчением. Тем не менее, новость о письме дала ей понять, что ее маскарад не может продолжаться вечно. Рождественская ярмарка в Суинтон-он-Си была не такой большой, как в Мюнхене, однако здесь было все, что только душе угодно. Киоски, где продавались изделия ручной работы, глинтвейн, зимний пимс и пунш, а также различные палатки с едой. У одной из таких лавок они встретили Финли, Герти, Мика и Тессу. Мик купил детям по пакетику жареного миндаля. У Вики заурчало в животе, когда она почувствовала восхитительный аромат сахара, корицы и ванили. Она вспомнила, что вчера вечером пообещала Хуберту позвонить ему с отчетом. Вики закусила нижнюю губу. Если в ближайшее время она не сообщит ему об успехе, он может сам прилететь в Шотландию, чтобы сделать Грэму предложение о продаже книги. А этого никак нельзя допустить. Не только потому, что отец будет ужасно в ней разочарован, но и потому, что Грэм, Элия и Айла поймут. Ее работа в книжном магазине — всего лишь часть неудачного спектакля. Как ни странно, но в тот момент последнее казалось ей особенно неприятным. Эти трое так мило приняли ее, как и Нанет, Реджи, Рози и дети. «Хочешь?» — спросил Финли, протягивая ей пакетик с жареным миндалем. Его улыбка была такой же сладкой, как и липкое лакомство в его руке. «Очень мило с твоей стороны, но нет, спасибо», — отказалась Вики, поскольку у нее только что пропал аппетит. Вместо этого она осторожно открыла сумочку и залезла внутрь убедиться, что книга-панорама «Алиса в стране чудес» все еще там. Она хотела показать ее Финли и Герти, но почему-то не решалась этого сделать, пока рядом была Шона. Шона, которая мрачно зыркала на нее всякий раз, когда она осмеливалась заговорить с Грэмом или с его сыном. Шанс Вики представился, когда поскуливание Бонни Белль убедило Шону, что та должна пойти с ней. «Бонни Белль может писать только на траву, и только если за ней никто не наблюдает», — объяснил Финли, и Вики полюбила лабрадора за ее скромность. Но стоило собаке и хозяйке исчезнуть, как появилась другая собака — Тайсон, вместе с Полом. «О, нет!» — простонала Вики. Она уже открыла сумку. «Посмотри, что я купила сегодня утром», — только и успела она сказать Финли. Теперь Вики вновь покорно закрыла сумку. Она слишком боялась, что шотландский Эркюль Пуаро тут же раскусит ее подлые намерения. «Почему позавчера в магазине вы не сказали, что устроились временным продавцом?» — прорычал Пол вместо приветствия. Для Реджи у нее был подходящий ответ на этот вопрос, но сейчас она ничего не могла придумать. Поэтому решила, что лучшая защита — нападение, и резко ответила. «Когда я должна была это сказать? До или после того, как вы обвинили меня в магазинной краже?» К ее изумлению Пол усмехнулся. «Вы точно не болтушка, леди!» Вскоре вернулась Шона. Вики была готова взвыть от досады. Рядом с Шоной стоял коренастый мужчина, представившийся Лиамом, владельцем отеля «Крафт». Ему явно не было и 40, однако на его лысой голове не росло ни единого волоса. «На этот раз тебе досталась особенно красивая помощница, старый ты сердцеед!» Лиам усмехнулся и приобнял Грэма за плечи. «Если вдруг вам скучно по вечерам, мне не помешает помощь в баре. С вами моя выручка точно увеличится!» Он подмигнул Вике. Грэм стряхнул руку Лиама. «Сколько ты уже выпил?» «Всего один виски». «Рассказывай, от тебя разве так, будто ты опустошил весь свой запас спиртного?» Грэм помахал рукой в воздухе. «Ну, может, 2 или 3. Но рождественская ярмарка бывает только раз в году. По такому поводу можно чуть разгуляться. И вообще у меня сегодня выходной. Впервые за несколько недель. И завтра тоже. Надеюсь, вы не забыли, что завтра вечером у нас традиционное предрождественское зимнее купание». Он обвел взглядом группу и задержался на Шоне. «Зайду за вами в 3. Будьте готовы». «Зимнее купание». Вики не ослышалась? Она думала, что этим занимаются только в Скандинавии. «Ура!» — радостно воскликнули Финли и Герти. Шона, напротив, закатила глаза. «Конечно же нет, Лем!» — сказала она. «Сколько лет ты пытаешься меня уговорить? Наверное, не меньше 4». «5, красавица, и не устану уговаривать еще долгие годы. Ты многое теряешь». «Что именно? Вид твоего роскошного тела?» Шона усмехнулась. Похоже, у нее все-таки было чувство юмора. Айла тоже с благодарностью отказалась. «Ты должна пойти с нами, Вики!» Герти вложила свои липкие пальцы в ладонь Вики. «Море не такое холодное, как кажется, и мы заходим в него совсем ненадолго. А еще мы возьмем с собой суп и чай. Будет здорово, вот увидишь!» Девочка просияла. «Я...» — пролепетала Вики. «Купание в ледяной воде? Да ни за что!» «У меня и купальника с собой нет!» Хорошо, что она вспомнила об этом. «Это не проблема. Мы купаемся голышом», — сказал Грэм. «Голышом?» «Я шучу», — подразнил он. «Думаю, Тесса одолжит тебе купальник из своего гардероба». Мама Герти кивнула. «У нас примерно один размер». «Ну, что скажете, леди?» Пол посмотрел на нее с таким выражением, будто бросал ей вызов. «На деле вы такая же смелая, как и на словах?» «Этот старикашка...» Вики поджала губы. Шона тоже наблюдала за ней. «Пожалуйста, пойдем с нами, Вики!» Снова взмолилась Герти. Вики глубоко вдохнула и выдохнула. «Хорошо». Она пройдет и этот тест. Затем она решительно посмотрела Полу в глаза. Если завтра придете на зимнее купание, то узнаете.